Глава 4. Жизнь без забот. Что может быть лучше? Не думай, будто она доступна лишь богачам. Прошлое – это безбрежный океан наслаждений. Смело пускайся в плавание. Методика Фико позволяет проводить в прошлом 5 суток в течение каждой недели. Конечно, придется питаться почти исключительно концентратом из домашней автономки, но ты этого даже не заметишь, поскольку будешь в то же самое время восседать во главе царского стола. А если ты служащий без категории, то и вовсе ничего не потеряешь. Ведь твой ужин в большинстве случаев из концентрата и состоит, верно? Долой унылые развлечения Реала. Долой ежедневный каторжный труд в ожидании жалкой пенсии. С методикой Фико ты проживешь и на пособие по безработице. Тебе не понадобится новая одежда. Не нужно будет никуда ездить. И не все ли равно, где отсыпаться между длинными вхождениями? Любая комнатушка в объединенных кварталах сойдет, если все остальное время ты проводишь во дворце. При помощи ретроскопа ты проживешь 10 тысяч жизней, и каждая из них будет интереснее, чем твоя собственная. Начни сегодня. Реклама в галактической информационной сети Global. Нелегальный сайт Ретродром. Нормально работать после разговора с Лией Стейбус не мог. Впрочем, проверив на следующий день подконтрольные ему ячейки, он понял, что в его вмешательстве или руководстве никто особо и не нуждается. Еще только начиная работу в качестве ведущего исследователя, Покс ухитрился собрать вокруг себя едва ли не самых инициативных, способных и самостоятельных сотрудников института. И теперь его отдел функционировал с неиссякаемой энергией вечного двигателя. Руководителей ячеек требовалось скорее сдерживать, чем подгонять, но с последней задачей отлично справлялся его заместитель Рид Кастл. Прагматик и аккуратист, Рид держал отчетность в образцовом порядке. Просмотрев его доклады за последний месяц, Стейбус убедился, что если бы не положение трудовой дисциплины, предписывающее управляющему второго разряда находиться на рабочем месте определенное количество часов, он мог бы вообще не появляться в Дилойме. В связи с внезапным уходом Лии, Покс ждал вызова Алентайна, но его так и не последовало. Сделав запрос Пантеону, он узнал, что прошение об увольнении удовлетворено спустя сутки, то есть в предельно короткий срок. Черт знает, чем руководствовался Алентайн. С одной стороны, Лия была протеже Покса, но с другой – начальником собственного отдела и прекрасным руководителем. Отсидев в своем кабинете обязательный трудовой минимум, Стейбус против обыкновения не задержался ни на минуту. Вернулся домой, но легче не стало. И, переодевшись, он отправился в Лессику. Когда Икар взмыл над столицей и прошел по дуге вверх, готовясь перевалить за верхнюю точку, заданной автопилоту низкой траектории, небо вдруг начало стремительно темнеть. Стейбус бросил взгляд влево и вздрогнул. От ясного ласкового светила Алитеи словно отгрызли здоровый кусок. На миг его охватило чувство, близкое к панике, а потом он вспомнил и расслабился, глубоко вздохнув. Затмение. О нем болтали в новостях всю последнюю неделю, и будь Покс меньше озабочен своими мыслями, он бы про него не забыл. Гигантский сосед Алитеи в системе «Циклоп» готовился встать между ней и звездой. Его мертвая тень ляжет на планету и накроет ее вплоть до наступления настоящей ночи. Редкое явление, случающееся однажды в 119 лет. Будь алитейцы сейчас на уровне каменного века, оно внушило бы им священный трепет. Но и в современном Стейбусу мире не ощущалось недостатка в мрачных, угрожающих пророчествах со стороны некоторых сект и отдельных религиозных лидеров. Даже официальная имперская церковь благоденствия, обычно очень спокойная и осторожная, не удержалась и широко использовала циклопа в вкупе с затмением в целях пропаганды. Во времена упадка, последовавшего после межколониальных войн, когда литейское общество опустилось едва ли не до феодального уровня, доморощенные местные пророки обычно размещали на циклопе ад или как минимум одну из запасных резиденций дьявола. Больше всего удивляло Стейбуса то, что им искренне верило большинство его предков. Но чего было ожидать от людей, кромсавших друг друга мечами на священных поединках, и лишь с грехом пополам сохранявших умение управлять своими почти вечными космическими кораблями, доставшимися в наследство от гегемонии. Однако не от них, а еще от землян, к людям века сего перешло убеждение, что хвостатые звезды, затмения и все прочие зрелищные атрибуты небесной механики всегда не к добру. Фокс остановил Икар в верхней точке трассы, наблюдая, как Сестрорию поглощает темнота. «Так тебе, град греховный, столица разврата», — с усмешкой подумал он. «Может быть, и жаль, что мы не суеверны. Древние после подобных демонстраций нередко каялись и возвращались на путь истинный, что литейцам вряд ли угрожает. У нас все будет проще. Церковь благоденствия предаст анафеме сектантов, а сектанты устроят публичное сожжение поддельных церковных хоругвий. Тем и дело кончится. Если не считать нескольких исков в адрес церкви за оскорбление чувств инаковерующих и продолжительных злобных стенаний сектантов, оштрафованных полицией за пожароопасные эксперименты в общественных местах. По мере того, как циклоп пожирал дневной свет, внизу зажигались все новые и новые огни. Вскоре лишь эти искры свидетельствовали о том, что город еще жив. «И пала тьма на землю египетскую», — сказал Стейбус. Сверху объединенные кварталы и мегабилдинги казались беспорядочным скоплением изрезанных ветром уступчатых скал и гигантских каменных столбов, на которых племена пигмеев разожгли свои крохотные костры. На скалы и от них стремительно мчались светляки икаров, они ныряли в пещеры внутренних транспортных каналов и выныривали оттуда. Сверкающие бескрылые драконы поездов транслайна чертили светящиеся дуги по еле заметным из-за слабой подсветки висячим тропинкам монорельсов. А откуда-то сверху, невообразимо далекий, но внезапно ставший в этой тьме близким, ощутимо давил своим присутствием циклоп. И миллионы пигмеев оторвались от своих уютных костров, вышли из безопасных пещер в скалах, чтобы поклониться богу мрака, справить тризну по съеденному им светилу, заснять происходящее на видеокамеры. Из диспетчерской СБД передали, что лимит пребывания на запрошенной трассе превышен, и Стейбус повел Икар к выбранному наугад кварталу Лессики. Непонятно, почему его всегда притягивал именно этот жилой массив. Он часто бывал здесь по собственному желанию, а стечение обстоятельств, вынуждающие посещать Лессику по необходимости, еще более усиливали ощущение, что с самым большим, самым грязным и самым нищим жилым массивом Сестрории каким-то образом связана его судьба. Родители Стейбуса жили в Лессике, правда, на верхнем уровне. И только перед рождением ребенка они перебрались в мегабилдинг «Атлас», расположенный все в том же массиве. Его дед обитал на средних уровнях одного из объединенных кварталов, постепенно забираясь все выше, а прадед жил на подземном. Стейбусу, первому с момента переселения их семьи на Алитею, удалось преодолеть притяжение Лессики, да и то не до конца. А родители так никуда и не переехали дальше Атласа. После благополучного окончания их сыном университета, они вдвоем отправились в короткий космический круиз. Первый настоящий отпуск за всю жизнь. Чита Покс не планировала входить в большие расходы. Как и предшествующие 5 поколений алитейских Поксов, они всю жизнь откладывали деньги, экономя каждый империал. Но круиз оказался еще короче, чем предполагалось. Разгерметизация корпуса лайнера произошла внезапно, едва корабль вышел за пределы атмосферы. Аварию быстро устранили, но к этому моменту 97 человек, в том числе и супруги Покс, оказались мертвы. Похоронив родителей, Стейбус прервал семейную традицию, плюнул на экономию и переехал в старый квартал, купив отдельный жилой модуль. А вскоре он получил место в Институте сравнительной истории, начал неплохо зарабатывать на хрониках, собранных в прошлом, и смог начать жить, ни в чем себе не отказывая. Но Алитею покидал только дважды. Один раз для того, чтобы получить доступ в архив малолюдного межпланетного альянса КАР, а второй раз для работы в сводном архиве Содружества человеческих миров. Все альянсы и планеты-государства блокировали свободный доступ в глобале к своим архивам, опасаясь негуманов и друг друга. А сводный архив Содружества выхода на галактическую информационную сеть вообще не имел. Узнав все, что нужно, Стейбус вернулся на Алитею и больше никуда не летал. Отправиться же в круиз у него и вовсе желания не возникало. Путешествия во времени вполне заменяли ему путешествия в пространстве. Оставив Икар на стоянке, Покс спустился на третий уровень. Бесцельно переходя по пешеходным дорожкам и вставая на эскалаторы, он постепенно поднялся на шестой уровень, потом спустился на минус четвертый. Такие его походы в Лессику объяснялись не ностальгией. Какая может быть ностальгия по вечной сутолоке и шуму объединенных кварталов? Но жилой массив, бывший местом жительства для шести поколений его предков, странным образом успокаивал Покса. «Да, Лессика», — думал он, — «въелась ты мне в кожу, заразила кровь и пропитала все тело. И не избавиться от тебя никак, хоть куда переезжай. Для этого нужно еще шесть поколений. Или 100 000 лет в прошлом». Пару раз на него оглянулись, должно быть, узнавая. Все же его лицо изрядно примелькало столичным жителям на митингах и в выпусках новостей. Свернув наугад еще несколько раз, он вдруг обнаружил, что стоит на пороге частного ретро-салона. Уже повернувшись, чтобы уйти, Покс вдруг подумал: «А почему бы и нет?» «Действительно, а почему бы?» Шагнув внутрь, он тут же наткнулся на паренька, собирающего плату за вход. «Желаете развлечься?» — равнодушно улыбнулся тот. «Добро пожаловать, господин». Покса он не узнал. Очевидно, на просмотр новостей просто не оставалось времени. В голосе не ощущалось и тени приветливости, только усталость. Наверняка он сидел тут почти круглосуточно, прерываясь лишь для еды и сна. Общие имперские трудовые нормы, конечно, распространялись и на людей, нанимающихся к местным частным предпринимателям. Однако на практике их соблюдение носило произвольный характер. «У нас все легально», — сказал паренек, по-своему истолковав молчание Стейбуса. «И без обмана. Плата вперед за час или больше поминутная. Если кончатся деньги, вас просто выведут из прошлого автоматически. Доплатите и можете начинать второе вхождение. А если самостоятельно вернетесь раньше, я сделаю возврат». Покс протянул мальчишке монету в 20 империалов, так как знал, что на подземных уровнях больше уважают наличные, чем карточки. «Десятку оставь себе», — сказал он. «И не беспокой меня, пока я не закончу». Взор парня моментально прояснился, и он снова улыбнулся, на сей раз от души, но тут же помрачнел. «Все кабинеты заняты, господин, только места в общем зале. Но если хотите, я позову хозяина. Он живо выставит кого-нибудь из тех, кто взял кабинет в кредит». «Я думал, у вас нет кредита». «Есть, для завсегдатаев, чья личность подтверждена», — пояснил паренек. «Не нужно никого выставлять», — сказал Покс. «Общий зал мне подойдет как нельзя лучше. Тогда прошу». Помещение, куда его провели, не имелось даже символических перегородок между столами. 40 рабочих кресел, развернутые к стенам, стояли двумя рядами, оставляя между собой узкий проход, и большинство из них были заняты. Стейбус опустился в свободное и включил ретроскоп. «Шумодавилка ультра. Помех почти нет», — сказал паренек. «Шлем? Автономка? Синхронизатор?» «Ничего не нужно», — ответил Покс. «У меня оружие при себе», — спохватился он. «Наверное, надо было сдать при входе. Разрешение имеется». «Нет, нормально, оставьте, где лежит. Я еще ни разу не слышал, чтобы посетитель начал стрельбу в реале, сам находясь в прошлом. Зал под контролем, в карман к вам никто не залезет. Можете быть спокойны и за вещи, и за деньги. Я же говорю, у нас все нормально здесь. И камеры с выходом на ближайший полицейский участок». «Хорошо». «Ну, я пошел. Если что понадобится, просто свяжитесь со мной». «А номер?» «Да нет номера. Встроенный внутренний канал. Позовите дежурный, я отвечу».